Глава 5. Дома Аду ждал неприятный сюрприз. Медленно поднимаясь на крыльцо, девушка получила сильный удар по лицу от резко открывшейся с неприятным скрипом двери, которую открыл ее разгневанный отец. Заметив, что дочь пришла домой, он молча влепил ей смачную пощечину, которая заставила девушку отшатнуться к перилам уличного крыльца и удариться о них спиной. Ада не понимала, что произошло, но не осмелилась смотреть в глаза разгневанному из-за чего-то на нее отцу. Она продолжала стоять, облокотившись на некомфортные для ее спины перила и отвернувшись от него. «Где ты была, м?» Скрестив свои мускулистые руки на широкой груди, спросил строгим голосом он и кинул брезгливый и гневный взгляд на провинившуюся дочь. «Я искала нашего котенка, отец». Потупив взгляд в пол, съязвила ему в ответ Ада. И еще сильнее прижала к себе маленькое создание, которое дрожало, как осиновый лист, который вот-вот сорвется с ветви дерева под сильным порывом холодного и сильного воздуха. «Выброси это мерзкое животное! И не смей больше называть меня отцом, бесполезное демоническое чудище! Ненавижу тебя и твоих предков! Исчезни с моих глаз сейчас же и не смей возвращаться!» Не посмотрев на девушку, процедил сквозь зубы отец и ушел обратно в дом, сильно хлопнув дверью перед ее носом. Человек, которого Ада назвала только что отцом, на самом деле был ей не кровным, а приемным. Это был высокий, широкоплечий мужчина в очках, с большими зелено-карими глазами и треугольной формы бровями, которые придавали его лицу угрожающее и пугающее выражение лица, что отталкивало любого, кто взглянет хотя бы искоса на него. Мужчина знал, что приемная дочь, которую он не желал брать из детского дома несколько лет назад, была полукровкой. Он ненавидел демонов. Даже зная о том, что они живут с людьми по сегодняшний день, он становился сумасшедшим, который на миг мог лишиться рассудка и причинить вред кому угодно и где угодно. С одной стороны, причина его ненависти к демонам ясна. Он 5 лет назад лишился своей единственной любимой жены, когда защищал ее от нападения демонов. Мужчина не мог позвать на помощь кого-то, даже если бы кричал, что было сил, потому что в городе царил неописуемый хаос. Все, кто находился на улице, пытались выжить, но из-за приступов паники просто умирали под градом когтей ужасных демонов, в том числе и жена мужчины. Если же посмотреть с другой стороны на отношение мужчины ко всем, кто окружает его, в том числе и к девушке, которая является на данный момент его приемной дочерью, можно сказать, что он просто мизантроп. Ада, небрежно спустившись с крыльца, побрела по своей улице туда, куда ее несли ноги. Шаркая своей обувью по асфальту и изредка поглаживая своего пушистого друга, закутанного в теплый шерстяной шарфик, который мурлыкал от наслаждения, чувствуя теплые руки хозяйки. Она иногда поднимала голову к небу и тяжело вздыхала. Ей было тяжело как физически, так и морально. Она не могла рассказать какому-либо встречному о том, что приемный отец выгнал ее из дома, о том, что терпеть не может ее присутствие, желает избавиться от нее, хоть и знает, что она всего лишь полукровка. О том, что срывает свой гнев на той, которая на самом деле вообще была невиновна в том, что случилось в далеком прошлом не по ее вине. Девушка не думала о парне, о том, что можно было посидеть у него дома какое-то время, попить теплый чай, который мог бы ее согреть сейчас, в минуты горечи и боли. Она совсем не знала места его жительства, да и не хотела навязываться со своими проблемами к тому человеку, которого знает совсем плохо. Почему? Почему отец так меня ненавидит? Неужели я не заслуживаю счастья, человеческого счастья или море любви, которое дарят родители? Как только Ада подумала об этом, ее глаза наполнились слезами. Она не могла понять, почему жизнь так несправедлива к ней. Девушка остановилась около уличного фонаря и присела, уткнувшись в теплый шарф лицом, чтобы не привлечь к себе внимания и незаметно от всех поплакать. Клео тихо замяукал, и казалось, что таким образом он пытался хоть немного подбодрить хозяйку. Спустя несколько минут схлипываний девушка решила пойти туда, куда глаза глядят, лишь бы отвлечься и не возвращаться туда, где ее ненавидят.